ровно пять. Я вышел с мамой погулять и повстречал девчонку молодую. Она ходить могла едва, ей было только ровно два. Но понял я, не надо мне другую. Я ей дарил букеты роз, и я целовал ее до слез. Она мне все про ясельки твердила, мол, скоро в садик я пойду, тебя лишь одного люблю. Но слово верности вдруг позабыла. Вот долгожданный день пришел, и я к ней с ясельки пошел. Другим в колясочке она сидела, и я подумал, отомщу, коляску с горочки спущу за то, что мне так подло изменила. Мне будет скоро 8 лет, папа купил велосипед, и я катаюсь с горочки на горку. Девчонки, больше не хожу, девчонок больше не люблю. Я с детства понял женскую натуру. Я с детства понял женскую натуру.